принципе, для политической агитации, но теперь он пожал плечами. Этим займется мой преемник. Кстати, я ему не завидую. Префект Нижней Шаранты — приятель Бретейля. Да и вообще, этот департамент — осиное гнездо. Вы говорите, что Шаранта сильно поднялась? И не выслушав ответа секретаря, Виар задумался. Он видел большую реку, серую и молчаливую, кое-где затопленные наполовину деревья, вороньи гнезда. Для Виара, освобожденного от государственных забот, наводнение было только явлением природы, поэзией. К действительности вернул его непрошенный гость Легре. «Коммунисты предлагают вам не сдаваться. Народный фронт победил на выборах, и только палата выражает волю страны. Но Конституция не обязывает вас считаться свотумом Сената. Вы хотите юридического оправдания? Пожалуйста. Когда Сенат высказался против радикального кабинета, Леон Буржуа не ушел. А теперь по существу. Если вы уйдете, вы откроете путь фашистам. Сначала Даладье, Бонне, Тесса, потом Бретейль. Мой друг, зачем преувеличивать опасность? Даладье — организатор Народного фронта, да и Тесса не так уж страшен, если я не ошибаюсь. За него голосовали коммунисты. Это типичный радикал, колеблющийся, но честный. Легре не умел прикидываться. Он встал, повысил голос. Вы как-то при мне сказали, что связали свою судьбу с судьбой рабочего класса. Рабочие хотят, чтобы вы остались. Я не стану вас обманывать. Часто мы осуждали вашу политику, вы это знаете. Но теперь не время для споров. Фашисты мечтают как бы разгромить все рабочие организации. И мы готовы вас защищать. Вы обязаны остаться. На завтра назначена большая демонстрация перед зданием Сената. Мы покажем старичкам, на чьей стороне сила. Виар едва заметно улыбнулся. Я очень признателен вам и вашей партии за доверие, но теперь это носит ретроспективный характер. Сегодня утром Блюм вручил президенту коллективную отставку. Легре сел, закрыл ладонью глаза. Все это плохо кончится. Сначала они разгромят рабочих, потом... Потом будет, как с Австрией. Придут немцы. Испания доживает последние дни. Чехова не выдадут. Бретель пойдет с кем угодно, с Муссолини, с Гитлером, лишь бы навести порядок. Виар сочувственно кивнул головой. Теперь он был только левым депутатом. Он мог свободно высказывать свои чувства. Вы совершенно правы. С Испанией поступили отвратительно. Говоря откровенно, комитет по невмешательству — постыдная комедия. Итальянцы делают, что хотят. Я вполне разделяю ваш пессимизм. Легре хотел спросить, а кто виноват? Но он промолчал. Он понимал бесполезность разговора. Виар патетично развел руками. Легре вспомнил, как 2 года тому назад на собрании Виар его обнял. Он повторил: «Постыдная комедия». «До свидания. Мне незачем вас утомлять». Когда он ушел, Виар подумал. Он не лишен деликатности, понял, что я смертельно устал. А другие не понимают, теребят. «Да, я хотел что-то сказать секретарю». Секретарь уже стоял с блокнотом. «На завтра назначена демонстрация возле Сената. Сообщите префекту полиции, что демонстрация запрещена. Я не хочу, чтобы меня могли упрекнуть в шантаже. Мы разбиты, и мы уходим. Таковы правила честной парламентской игры». Он позвонил лакею. «Здесь очень холодно, затопите камин. И принесите мне туфли». Какое это было наслаждение! Весело трещали дрова. Виар снял с себя тяжелые ботинки в теплых туфлях на меховой подкладке. Один в 11 часов утра наслаждался свободой. Никуда не нужно идти. Мысли были ленивыми, уютными. Легре преувеличивает. Франция — загадочная страна. Каждое десятилетие она гибнет и никогда не погибает. не погибнет и теперь.